Новелла четвертая. Настоятель Фьезоли любит одну вдову, которая его не любит. Воображая, что он с нею, он спит с ее служанкой, а братья-дамы дают ему попасться в руки епископа. Уже Элиза кончила свою новеллу, которую рассказала не без великого интереса всего общества, когда, обратившись к Емилии, королева изъявила ей желание, чтобы после Элизы она рассказала свою, и она тотчас же начала таким образом. «Почтенные дамы, насколько священники, монахи и вообще духовные являются искусителями наших сердец, это, помнится мне, показано было во многих сообщенных до сих пор новеллах. Но так как об этом невозможно так наговориться, чтобы не оставалось еще более, я хочу вдобавок к тем рассказать вам новеллу об одном настоятеле, который наперекор всему свету хотел склонить одну достойную даму к любви, с ее согласия или без него, а она, будучи очень разумной, обошлась с ним, как ему подобало. Как всякой из вас известно, Фьезоли, гору которого мы можем отсюда видеть, был когда-то древнейшим и значительным городом. И хотя теперь он весь разрушен, тем не менее там всегда был епископ, есть и теперь. Там, по соседству с главной церковью, у одной родовитой вдовы по имени Монну Пикарду было прежде поместье с небольшим домом. Будучи не из богатых женщин сего мира, она проводила здесь большую часть года, а с ней двое братьев, юношей очень хороших и обходительных. Так как она часто ходила в главную церковь и была еще очень молода, красива и привлекательна, то и случилось, что настоятель той церкви так сильно в нее влюбился, что не знал, как быть ни туда, ни сюда». По некоторым времени он дошел до такой смелости, что сам объявил даме о своем желании и попросил ее внять его любви и полюбить его, как он ее любит. Был тот настоятель уже стар, но духом юный, предприимчивый и надменный, много о себе воображавший, с такими жеманными и неприятными приемами и обращениями, и такой надоедливый и противный, что не было человека, который благоволил бы к нему. А если кто и благоволил, хотя немного, то дама не только не терпела его, но и ненавидела более, чем головную боль. Потому как женщина умная, она ему ответила: «Мессере, что вы меня любите? Может быть, мне только приятно. Но я обязана любить вас и охотно стану любить, но в моей любви и в вашей не должно быть ничего нечестного. Вы мой духовный отец и священник, и уже значительно приблизились к старости, а это должно сделать вас почтенным и целомудренным. С другой стороны, и я не девушка, которой еще шло бы такое ухаживание, а вдова, а вы знаете, какой честности требует от вдов, потому извините меня, ибо той любови, о которой вы просите, я никогда не полюблю вас, да и не желаю быть вами, любима таким образом». Настоятель, которому не удалось на этот раз ничего от нее добиться, не упал духом, как сраженный при первом ударе, опустил в ход свою надменную назойливость. Стал часто приставать к ней с письмами и засылками, и даже лично, когда видел, что она в церкви. Так как это приставание было очень неприятно и докучливо даме, она замыслила отделаться от него таким способом, какого он заслуживал, если уже не могла каким-нибудь другим, но она ничего не пожелала предпринимать, не поговорив наперед с братьями. Сказав им, как обращается с нею настоятель и что она сама намерена сделать, и получив на то их полное согласие, она несколько дней спустя отправилась по обычаю в церковь. Как увидел ее настоятель, тотчас направился к ней, как то делал обыкновенно, и стал с ней беседовать по-родственному. Дама, увидев, что он идет, взглянула на него приветливо и, отойдя с ним в сторону, когда настоятель много наговорил ей обычных слов, сказала, испустив глубокий вздох: «Миссере, Я часто слышала, что нет столь твердого замка, который, будучи подвержен ежедневным нападениям, не был бы, наконец, взят, как то я вижу ясно, случилось и со мною. Вы так осаждали меня со сладкими словами, то одной любезностью, то другую, что заставили нарушить мое намерение, и я решилась, если уж я так понравилась вам, быть вашей. Настоятель, крайне обрадовавшись, сказал: «Мадонна, большое вам спасибо. Сказать вам правду, я сильно дивился, что вы так долго держались, когда подумаю, что такого случая у меня еще не было ни с одной. Напротив, я порой говорил: если бы женщины были из серебра, не годились бы на монету, потому что ни одна не выдержала бы молота. Но оставим это пока. Когда и где мы можем сойтись вместе?» На это дама отвечала: «Милый господин мой, когда? Может быть, в какой час вам будет угодно, ибо у меня нет мужа, которому я обязана была бы давать отчет в ночах. Но где? Я не знаю, что и придумать». Настоятель сказал: «Как же не знаете? А в вашем доме?» Дама отвечала: «Миссеры, вам известно, что у меня два брата, молодые люди, которые днем и ночью являются в дом с своим обществом, а у меня дом не очень-то велик. И потому там нельзя было бы сойтись, разве кто согласился бы быть там как немой, не испуская ни слова, ни звука, и в темноте, словно слепой. Если захотите так устроить, то это возможно, ибо до моей комнаты им дела нет. Только их комната так близко от моей, что нельзя сказать слово столь тихо, чтобы не было слышно». Тогда настоятель сказал: «Мадонна, из-за этого дела не станет. На ночь или две, пока я размыслю, где бы в другом месте нам быть с большим удобством». «Это уж ваше дело, миссера», — говорит дама. «Я только прошу вас об одном, чтобы это осталось в тайне, и об этом никогда не узнал никто ни слова». Тогда настоятель сказал: «Мадонна, об этом не беспокойтесь, и, если возможно, устройте, чтобы нам сегодня же вечером быть вместе». Дама ответила: «Я согласна». И, сказав ему, как и когда он должен прийти к ней, рассталась с ним и вернулась домой. У этой дамы была служанка, не очень-то молодая, но с таким некрасивым, уродливым лицом, какое когда-либо видели, ибо нос у ней был сильно приплюснут, рот кривой, губы толстые, зубы врозь и большие. Она косила немного, и глаза у ней постоянно болели, цвет лица зеленый и желтый, так что, казалось, она провела лето не в Фьезоле, а в Сенегалии. Ко всему тому она еще хромала, и правая нога была короче. Звали ее Чута. А так как лицо у нее было такое зелено-желтое, все звали ее Чутаца. Но хотя уродливая собой, она была не без некоторой хитрости.